«Как же так можно, отец?» — дрогнувшим голосом спросил Артем. «Мы же княжья Русь. Кем станем мы, отступившись? Это же как род предать». «Это ты верно сказал, Артемка», — внезапно подал голос Рерих. «Род наш Русь Киевская, глава наш князь Киевский, да только мы ведь не челядь, не холопы обельные. Мы вольны выйти из рода, если пожелаем». «Погоди, Рерих», — перебил его Сергей, — «не так все. Не мы выходим из рода, это Ярополк бежит из Киева, бросает нас и бежит. Это он изгой, а не мы». Рерих крякнул, глянул одобрительно. «Уел меня, бать твой», — сказал он Артему. «Коли глава рода бросает дом свой домочадцев без защиты и бежит, какой он после этого глава? Так что не сомневайся. Был ты Русью и остался. А князь наш — изгой. Даром, что варяг природный. Это его бог ваш ромейский подточил. Кто от Перуна отступится?» «Что ты болтаешь, старый?» — сердито перебила Сладислава. «Христос — бог истинный. Единственный. Он великую силу имеет, а Перун твой кумир ложный. Бес, деревяшка позлощенная». Вопреки ожиданию Сергея, Рерих не обиделся, а захихикал. «Разве ж я сказал, что Христос твой слаб? Был бы слаб, не поклонялись бы ему ромеи и иные народы. Но таков он, вижу, что сильного сильнее делает, а слабого слабостью искушает. Кто слабость победит, тот сильным станет, а кто не сумеет, тому горло перережут и кровушкой его ножки польют тому, кого ты, женщина, деревяшкой позолоченной обозвала». «Кровью мучеников вера укрепляется», — с каменным лицом произнесла Сладислава. «Дух сильнее смерти». Сергей с тревогой поглядел на жену. Он знал, как она упряма в таких вопросах. Очень не хотелось, чтобы они с Рерихом поссорились. Тем более в такой трудный час. «Сильный дух», — уточнил Рерих, — «а слабый?» «Все», — прекратил диспут Сергей, — «не будет никаких мучеников. Владимир нам не враг, а в родню с Ярополком вы, сынки, не пойдете». Оставив Киев, он перестал быть киевским князем. Владимир — старший сын Святослава и править будет не хуже Ярополка. Да, он язычник, но ведь и Святослав был язычником. А каким он был князем? А там, глядишь, вразумит Владимира Бог, так и покрестится. Последнее было сказано для Сладиславы. А Сергей продолжал. «Артем, поручаю тебе собрать наших людей, всех, кого удастся. Не забудь и тех, кто сейчас в дружине Ярополка. Они тоже в родню не пойдут. Как только Ярополк уйдет, пусть те, кто умеет сражаться пеше, идут в город. Остальных, под присмотром опытных сотников, отправь оберегать наши деревни, что близ Киева». «Не понял, батя, ты что же хочешь сам Киев от Владимира удержать?» — встрял Славка. «Удержал бы, да не для кого», — буркнул Сергей. «Головой думай, сынок. Владимир в город войдет, а у него в войске несколько тысяч нурманов да свеев, и все они только и мечтают Киев разграбить». «Батя, тогда нам уходить надо», — убежденно заявил Славка. — «Я видел, что они в Полоцке творили. Все богатые дворы вчистую разграбили, народу перебили множество. Они ж во Владимировом войске основная сила. Кто их удержит? Уйдем хоть куда, в городок какой-нибудь. Там отсидимся, пока не схлынет». — «Предлагаешь, как Ярополк?» — осведомился Сергей. — «А может, сразу к печенегам уйти? Лучше к уграм. Или вот, в Искоростень, к Свинельду. Он нам, считай, почти родич. Там точно отсидимся. У Свинельда тоже дружина есть». Тут Славка сообразил, что его точку зрения, судя по всему, никто не разделяет, и смутился. «Это я так думаю», — завершил он и замолчал. «Рерих, а ты что думаешь?» — спросил Сергей. «У, старый я по лесам бегать», — усмехнулся старый варяг. «Да и хорошо мне тут. А еще, я думаю, Владимир, коли он не совсем дурак, Киев грабить не даст. Кинет своим викингам кость, ромейскую слободу им отдаст или ляжскую, но на гору не пустит. Это ж теперь его город. Викинги у Владимира главная сила, это да. Только вряд ли ему по нраву придется, если нурманы со свеями им вертеть крутить будут. А как ему викингов укротить? Только другой силой. И сила эта мужи киевские, такие вот, как твой батя. Если они за Владимира встанут, так это будет сила посильнее Нурманской. Артем? Славка правильно сказал, не желая обижать младшего брата, произнес Артем. Но и Рерих верно говорит. От себя добавлю, у Владимировых Нурманов и Свеев меж собой единства нет. Как только они решат против воли Владимира пойти, так сразу из крепкого кулака превратятся в пальцы растопыренные. Да ты ведь, батя, сам все знаешь. И все решил, верно? Конечно, решил, согласился Сергей, но посоветоваться все равно надо. Вдруг мое решение неправильное. Все, даже Сладислава, рассмеялись. Надо же, пошутил глава рода. А Сергей не шутил. Он так до конца и не уверился, что остаться в Киеве — это хорошая мысль. Он очень хорошо помнил, как обошелся Владимир с Роговолтом. Если же станет известно, что Сергей участвовал в сговоре Рогнеда за Ярополка, не обидится ли Владимир? Не забудет ли о том хорошем, что сделал для него Сергей? Есть такое свойство у князей — забывать добро, если им это выгодно.